Эдгар хорошо понимал истинную натуру Хитклифа. Он знал, что как бы тот ни преобразился внешне, душа его осталась неизменной. И он страшился этой души. Она его отталкивала. Он и думать не хотел о том, чтобы отдать Изабеллу во власть подобного человека. Эта мысль претила бы ему еще сильней, когда бы он разгадал, что влечение возникло без всякого домогательства с другой стороны и укрепилось, не пробудив ответного чувства. С той минуты, как Эдгар Линтон уверился в несчастной страсти своей сестры, он всю вину возложил на Хитклифа, предполагая с его стороны нарочитый расчет. С некоторого времени мы все замечали, что мисс Линтон мучится чем-то и томится. Она стала раздражительной и скучной. Постоянно вскидывалась на Кэтрин и задевала ее, не страшась исчерпать весь небольшой запас ее терпения. Мы до известной степени извиняли девушку и приписывали все недомоганию. Она худела и чахла на глазах. Но однажды, когда она особенно раскапризничалась, отшвырнула завтрак, пожаловалась, что слуги не выполняют ее приказаний, что хозяйка дома ее ни во что не ставит, и Эдгар пренебрегает ею, что ее простудили, оставляя двери открытыми, и что в гостиной мы ей назло не подкладываем в камин дров, и к этому сотня других еще более вздорных обвинений, миссис Линтон настоятельно потребовала, чтоб Изабелла легла в постель, и, крепко ее разбронив, пригрозила послать за доктором. При упоминании о Кеннете Изабелла тотчас заявила, что ее здоровье в полном порядке, и только грубость невестки делает ее несчастной. — Как ты можешь говорить, что я груба? Избалованная ты негодница! — вскричала госпожа, пораженная несправедливым обвинением. — Ты просто сошла с ума! — Когда я была с тобой груба, скажи? — Вчера, — всхлипывала Изабелла. — И сейчас. — Вчера? — сказала Кэтрин. — Когда же? По какому случаю? Когда мы шли вересковым полем, ты сказала, что я могу гулять где мне угодно, а вы с мистером Хитклифом пойдете дальше. — И это, по-твоему, грубость? — сказала Кэтрин со смехом. — Мои слова вовсе не означали, что ты при нас лишняя. Нам было безразлично, с нами ты или нет. Просто я полагала, что разговоры Хитклифа для тебя незанимательны. «Нет, — Нет-нет, — рыдала молодая леди. Ты вздумала меня отослать, потому что знала, что мне хочется остаться. — Она в своем уме? — спросила мисс Линтон, обратившись ко мне. — Я слово в слово повторю наш разговор, Изабелла. А ты объясни, что было в нем для тебя интересного? — Не в разговоре дело, — ответила она. — Мне хотелось быть около. Ну — Ну-ну, — сказала Кэтрин, видя, что та не решается договорить. «Около него. И я не хочу, чтобы меня всегда отсылали», — продолжала она, разгорячившись. «Ты собака на сене, Кэти. Ты не хочешь, чтобы любили кого-нибудь, кроме тебя?» «Ты маленькая дерзкая мартышка», — вскричала в удивлении миссис Линтон. «Но я не желаю верить этой глупости. Быть того не может, чтобы ты восторгалась Хитклифом, чтобы ты его считала приятным человеком. Надеюсь, я не так тебя поняла, Изабелла?» — Да, совсем не поняла, — сказала потерявшая голову девушка. — Я люблю его так сильно, как ты никогда не любила Эдгара, и он тоже мог бы меня полюбить, если бы ты ему позволила. — Если так, хоть озолотите меня, не хотела бы я быть на твоем месте, — с жаром объявила Кэтрин. И она, казалось, говорила искренне. — Нелли, помоги мне убедить ее, что это безумие. Разъясни ей, что такое Хитклифф. Грубое создание, лишенное утонченности культуры, пустошь, поросшая чертополохом и репейником. Я скорее выпущу эту канарейку в парк среди зимы, чем посоветую тебе отдать ему свое сердце. Поверь, дитя, только печальное непонимание его натуры, только оно позволило такой фантазии забрести в твою голову. Не воображай, моя милая, что под его суровой внешностью скрыта доброта и нежность, что он простой селянин, этакой неотшлифованный алмаз, раковина, таящая жемчуг. Нет, он лютый, безжалостный человек, человек волчьего нрава.